Глава 21. Алмазов. 4 часа после полудня. До встречи с Женей совсем немного, а я еще не в костюме. Костюмы остались у меня на квартире. У Ваги я ничего из принципа брать не стану. Не того он полета птица, чтобы русский офицер у него вычурные шмотки на прокат брал. И пусть я за свои полгода на гражданке успел купить всего 4 костюма, но они мои. В одном из них я и пойду. «Ладно, ладно, едем уже к тебе на хату», – недовольно бурчал дед. Его, в отличие от меня, вопросы чести совсем не парили. Поправив лацканы позаимствованного костюма, он обулся в свои зеленые лоферы и вытащил из шкафа длинную мужскую шубу из соболя. «Ёк-макарёк! Дед, не позорься!» – взревел я. «Да иди ты! Какому-то Альфонсу можно шубу иметь, а мне нет?» «А я, между прочим, ее отец», — нахохлился он. «И вообще, мне жена новая нужна». «Без шубы никак. Иначе, Паша, придется тебе весной помогать мне картошку сажать». «Ага, разбежался уже», — отмахнулся я. «Хватит с меня тетки с ее глупыми поручениями». Дед пожал плечами. От души набрызгал себя весьма дорогим мужским парфюмом и забрал с комода круглые очки от солнца в винтажном стиле. Вскоре наша машина неслась по проспекту в сторону моей многоэтажки. За рулем, понятное дело, дед в модной шубе и очках. Мне-то права так и не вернули с прошлой ночи. Я взглянул на часы. 5:30. А у меня ни одна рубашка не поглажена. Тут еще лифт никак не хочет открывать двери. Да чтоб тебя! Я зло хлопнул ладонью по застывшей кнопке и на 8-й этаж пошел пешком. Дед не отставал. Вот что значит военная подготовка. Даже не запыхался. У входной двери я насторожился. Замок сбит. Дверь приоткрыта. Что за... Толкнул дверь плечом, ворвался внутрь. В квартире все было вверх дном. Как будто торнадо прошелся по комнатам. Дед остолбенел. Это что, ограбление? Или спецслужбы у тебя что-то искали? Я напряженно сглотнул. Если ограбление, то странное. Деньги, документы, все на месте. Ноутбук стоит дорогущий, игровой. Тоже не взяли. Я прошел в спальню и удивленно застыл перед шкафом. Костюмы были порезаны на лоскуты. Рубашки тоже. Даже новая упаковка моих любимых носков и та покромсана на куски. Только берцы и старая военная форма со знаками отличия одиноко повисли в дальнем углу. Их не тронули странные гости. Видимо, смелости не хватило и их испортить. А еще на дне шкафа был небрежно брошен костюм Бэтмена, в котором Эмма снимала рекламу. «Кажется, дело проясняется», — подал голос дед. Я обернулся. Дед стоял перед узким зеркалом, на которое жвачкой была прикреплена записка. «На жену мою, Паша, заглядываться не смей». На первый раз предупреждаю по-хорошему. Надеюсь, ты примешь правильное решение и не появишься на корпоративе сегодня вечером. Идти тебе на него все равно не в чем. Разве что Бэтменом вырядится гостям насмех. Деньги за испорченные костюмы на комоде. У меня аж в глазах потемнело от ярости. «Ах ты, мудак недоделанный!» Прошипел зло, сминая записку и пачку хрустящих 5000-х купюр. «Отлично. Одежды у меня нет теперь вообще никакой. А через час надо быть у подъезда Жени во всеоружии. В торговый центр я даже добраться за этот час не успею. Там везде пробки. И ментов не вызвать, ведь они будут возиться со взломом до полуночи. Со всех сторон засада. Стасик не дурак. Зрит в корень. Все просчитал. Возьми мой костюм». Разжалобился дед и начал стягивать с себя пиджак мажора Ваги. «Ни за что». Я отчаянно замахал руками. «Ну, не хочешь, как хочешь. А я не гордый. Меня все устраивает. И шуба, и костюм. Постой. У меня в офисе остался один костюм. В шкафу висит. Кажется, и рубашка, и малиновый галстук к нему прилагаются. Только вот как до офиса успеть добраться вовремя?» Мобильник завибрировал вызовом. Я взглянул на экран. «Евгения». Мне аж нехорошо стало. Неужели и она передумала? «Женя, добрый вечер. Что-то случилось?» Не дожидаясь от нее объяснений, уточнил сбивчиво. А кровь стучала в висках от напряжения. Устроил же Стас облаву, со всех сторон подгадил. «Павел Демидыч, у меня проблема», — затараторила богиня. «Стас обманом заманил меня в свой новый дом, и я никак не успеваю вернуться к 6. Тут у него не дом, а дурдом какой-то. Охрана повсюду в костюмах эльфов ходит. Он сам переоделся в Деда Мороза, меня заставил нарядиться в Снегурочку. Сейчас еще аниматоры в костюмах прибудут». «Не понял. У него там что, костюмированная вечеринка для взрослых?» «Нет, совсем не для взрослых. Для дочки он это все устроил. Вроде как. Но мне кажется, больше для того, чтобы не дать нам с вами встретиться. Адресок скинешь? Мы тебя заберем». «Спасибо огромное. Я буду вас ждать. Адрес уже скидываю в сообщение». Связь прервалась. Я зло осмотрелся по сторонам. Не в военной же форме ехать. Да и не люблю я наградами хвастать. Мое это личное. То, что никому не понять. Дед озадаченно почесал бороду. «Так это что? Получается, костюмы порезали, а богиню похитили?» «И богиню похитили, и шмотки мои испортили, чтобы я на корпоратив не попал. Там ведь дресс-код, без костюма не пустят». Я прошелся по комнате, взглянул на адрес, высланный Женей. Стас дом купил в пригороде, в весьма дорогостоящем месте. Все обещал нас с Прутиковым на новоселье пригласить. Да, видимо, придется без приглашения к нему в гости ехать. Растолкав по сторонам валяющиеся на полу вещи, дед уже загружал ноутбук. «Сейчас по Яндекс.Карте посмотрим, что это за место», – произнес с любопытством. Через 5 минут нам уже был ясен весь расклад. Местечко-то хорошо охранялось. Да и Стас, судя по обрывкам фраз Жени, на личную охрану не скупился. «Проникнуть туда будет можно, но для этого придется переодеться». Мой взгляд остановился на брошенном на полу шкафа костюме Бэтмена. «Притворимся аниматорами. Думаю, нас пропустят». «Правильно. А потом Снегурку на плечо и валим оттуда». Дед подошел к шкафу и вытащил оттуда свой рюкзак. Раскрыл его, а там чего только нет. Порывшись, он извлек оттуда 2 шумовые гранаты и еще какое-то противозаконное барахло. «Это добро лишним не будет», — уверенно сообщил он мне. «А ты не стесняйся, переодевайся. Раз из меня Бэтмен получился, то и из тебя получится. Во сколько в ресторане банкет начинается?» «7 народ начнет подтягиваться». «Ну вот, богиню заберем, потом в офис за костюмом и как раз к ресторану успеем». Я воспрянул духом. «Если поторопиться, то мы все успеем. И богиню спасти, и переодеться. Спецназ работает быстро. Уверен, охрана у Стаса сплошные дилетанты». Пока дед звонил тетушке, я натягивал на себя костюм Бэтмена. «Думаешь, ты победил, Стасик?» «А вот и нет». Я взглянул на смятые купюры, которые он мне оставил в качестве чаевых за погром, и сгреб их со стола. «А это я Стасику в глотку запихаю. Заставлю жрать деньги за то, что он мне костюмы испортил», — сощурился мстительно. «А можно и в другое место запихнуть», — хохотнул дед. «Я помогу». Подумал немного, достал из кармана шубы дорогущие духи Ваги и обильно меня полил. «Хватит на меня эту гадость брызгать», — возмутился я. «Ну, красава же! Настоящий Бэтмен!» Запахнув шубу, хмыкнул дед. «Все, едем за богиней!» Я накинул дубленку поверх костюма, проверил, на месте ли бумажник и телефон. Кое-как закрыв дверь квартиры на нижний замок, который чудом остался цел, мы зашагали вниз. «Жди нас, Женя. Едем тебя спасать. Не достанешься ты Стасу. Даю тебе слово офицера». «Эх, прокачу!» — выдохнул дед и резко нажал на газ. Сбивая клумбы, наш внедорожник понесся в пригород.